Песнь вторая. 20 дней, как плыли каравеллы, встречных волн проламывая грудь. 20 дней, как компасные стрелы вместо карт указывали путь, и как самый бодрый, самый смелый, без тревожных снов не мог заснуть. И никто на корабле, бегущем к дивным странам, заповедным кущам, не дерзал подумать о грядущем. В мыслях было пусто и темно. Хмуро измеряли лотом дно, парусов чинили полотно. Астрологи в вечер их отплытия высчитали звездные события. Их слова гласили: «Все обман!» Ветер слева вспенил океан, и пугали ужасом наитие темные пророчества гитан. И напрасно с кафедры прилаты столько обещали им наград, обещали рыцарские латы, царство обещали вместо платы, и про золотой индийский сад столько станц гремело и баллад. Все прошло, как сон. О предстоящем смутное предчувствие беды, вместо славы тяжкие труды, и под вечер призраком горящим, злобно ждущим и жестоко мстящим солнце в бездне огненной воды. Хозе помешался и сначала с топором пошел на адмирала, а потом забился в дальний трюм и рыдал. Команда не внимала, и несчастный помутневший ум был один во власти страшных дум. По ночам садились на канаты и шептались, а хотелось выть. Если долго вслед за солнцем плыть, то беды кровавой не избыть. Солнце в бездне моется проклятой, солнцу ненавистен соглядатый. Но Колумб забыл бунтовщиков. Он молчит о ленях и пьянстве. Целый день на мостике готов, как влюбленный, грезить о пространстве. В шуме волн он слышит сладкий зов уверенья музы дальних странствий. И пред ним смирялись моряки. Так над кручей злобные быки топчутся, их гонит пастырь горный, в их сердцах отчаяние и тоски, в их мозгу гнездится ужас черный, взор свиреп, и все ж они покорны. Но не в город и не под копье смуглым жестоким пикадором адмирал холодным гонит взором стадо оробелое свое, а туда, в иное бытие, к новым лучшим травам и озерам. Если светил мудрый астролог, увидав безвестную комету, если новый, отыскав цветок, мальчик под собой не чует ног, если выше счастья нет поэту, чем придать желанный блеск сонету, если как подарок нам дана мысли неоткрытых глубина, своего не знающая дна, старше солнц и вечно молодая, если смертный видит отсвет рая, только неустанно открывая, то Колумб светлее, чем жених на пороге радости ночных. Чудо он духовным видит оком, целый мир неведомый пророком, что залег в пучинах голубых, там, где запад сходится с востоком. Песнь третья. Берег, берег! И чинивший знамя замер, прикусив зубами нить, одержавший голову руками, сразу не посмел их опустить. Вольный ветер веял парусами, каравеллы продолжали плыть. Кто он был? тот первый, светлоокой, что, завидев с палубы высокой в диком море остров одинокой, закричал, как коршуны кричат, старый кормщик, рыцарь или пират, ныне он Колумбу.